Глава третья. Анна. Охваченная паникой, я неслась по вымощенному плиткой тротуару мимо украшенных сердечками и цветами витрин магазинов. Что это сейчас было? Я поправила курточку дрожащими руками. Это не помогло. Ледяной ветер грозился вырвать мои волосы с корнем и отправить остатки пирожных гулять по мостовой. Ничего, сейчас доберусь до офиса, а там что-нибудь придумаю. Успокаивала я себя. Оказавшись в бизнес-центре, расположенном на первом этаже одной из новостроек, я немного успокоилась. Ну, подумаешь, перепачкала голубоглазому красавцу пиджак. Подумаешь, завязалась перестрелка. Впервые, что ли, у нас в городе устраивают криминальные разборки ушлые бизнесмены. Главное, никому не рассказывать о том, что произошло. Через пару дней все сойдет на нет. И что вообще такой серьезный человек с охраной делал в кофейне? В жизни не поверю, что он сладкоежка и просто решил заехать выпить чашечку горячего рафа, а заодно подставить себя под пули. В холле меня встретила Эльза. Пресная, как полудохлая рыба, сводная сестра с ожиданием взглянула на меня своими бесцветными глазами. «Ну что, Аня, пирожное принесла?» Я с сожалением показала ей смятый контейнер. О перестрелке решила промолчать. Ни к чему моей сводной сестренке знать истинную причину. Там сильный ветер, прости, и я боролась с его порывами как могла. О, нет. Эльза расстроилась, как маленький ребенок. Я закатила глаза, как будто конфетку отобрали, честное слово. Не ной, вкус у них не изменился, подумаешь, смялись. Фыркнула я и вручила ей контейнер. «Так и знала, что тебе ничего нельзя доверить!» Взглянув на контейнер, прошипела мачеха. «Неужели сложно было донести пирожные до офиса целыми?» «Пошлите туда Эльзу, Белла Григорьевна. Она точно принесет вам целые пирожные». Холодно усмехнулась я. «Не дерзи мне, иначе сегодня на ужин я приглашу Нодора. Он напрашивался, кстати». Мачеха мстительно сощурила свои красивые восточные глаза. Я помрачнела. Провести вечер в компании Нодора Жажелиани, что может быть хуже? Мобильник на ее столе щелкнул новым сообщением. Впрочем, этим вечером нам от него не отвязаться. Взглянув на экран, поморщилась Белла. Они с отцом приглашают нас на ужин в ресторан. Семейный ужин в компании партнера отца? Можно мне заболеть? Фыркнула я. Нет, нельзя. Ты что, не знаешь девиз нашей семьи, Аня? Эльза с энтузиазмом подняла палец вверх. «Кто не с нами, тот против нас!» К восторгу мачехи гордо произнесла она. Показав сестре язык, я вышла из кабинета мачехи. Показов квартир на сегодня не намечалось, а отвечать на звонки не такая уж сложная работа. В этот ветреный день никто не звонил. Устроившись у окна, я наблюдала за тем, как ветер треплет одинокие пальмы и самшит. Как же сложно жить, когда все заточено под интересы семьи. У меня ведь никто не спрашивал, хочу ли я работать на благо семейной компании. Это не обсуждалось. И у моей сестры никто не спрашивал. Но Эльза хотя бы имеет хобби. По вечерам она запирается в художественной студии на первом этаже и рисует потрясающие картины. А у меня даже хобби нет. Спустя час к мачехе подъехали какие-то важные клиенты. И мы с Эльзой закрылись в маленькой комнатке, чтобы миролюбиво выпить по чашечке кофе с помятыми пирожными. Надо сказать, что мы с сестрой быстро отходили от взаимных обид. Да и дружить нам, кроме как друг с другом, было не с кем. Все свободное время отнимала работа в офисе мачехи. Водруженный на стол огромный букет роз от Нодора источал пряный аромат, и я чихнула. Даже на его цветы у меня аллергия. Я ставила чайник, а Эльза по привычке листала новости в своем навороченном мобильнике. «Нет, ты это видела?» Внезапно оживилась сестра и ткнула пальцем в экран своего смартфона. «Перестрелка в кофейне Мсье Дюбуа!» «Где-где?» «Ничего себе, да это же ты, Анька!» Сердце ушло в пятки, и я напряженно сглотнула. «Что ты там увидела?» Отставив в сторону электрический чайник, я вытянула шею, чтобы разглядеть экран, в который изумленно пялилась Эльза. «Почему ты не сказала, что у тебя роман с Вишневским?» Сестра изумленно взглянула на меня. «У меня? С Вишневским?» Чашка выпала у меня из рук, и у нее откололась ручка. Сердце ухнуло куда-то вниз и остановилось. Не зря же тот голубоглазый хищник в умопомрачительном костюме показался мне знакомым. Я выхватила у Эльзы из рук смартфон и впилась глазами в экран. На фото утренняя непогода. Столик в кофейне Мсье Дюбуа, и я в объятиях того красивого мужчины в стильном костюме цвета моренго. Заголовок поста заставил меня похолодеть. «Кто она? Тайная страсть Макара Вишневского?» Я провела рукой по лицу. Сердце колотилось в груди так, будто решило пробить себе дорогу наружу. «Макар Вишневский, мать его, вот кто он!» В голове крутились обрывочные сведения о Вишневском. Будто яркая лампочка всплывали отдельные факты из его биографии, которые я успела уловить в офисе и в интернете, ведь Вишневский не сходил с главных страниц новостных интернет-изданий. Недавно известный бизнесмен Макар Вишневский шумно расстался со своей второй женой Алисой Фридман, красоткой и главной ведущей самого престижного новостного канала в городе. Уж не знаю, чем он ей так насолил, но теперь за Вишневским охотились нанятые ею папарацци, и не было ни дня, когда его щедро не поливали грязью в городских интернет-сообществах. Макар Вишневский – мрачный тип с грязной репутацией, от которого лучше держаться подальше, вещала из телевизора таролог Ирина Вкусная, ведущая местной передачи для женщин. Кстати, по совместительству лучшая подруга той самой Алисы Фридман. Интернет пестрел фактами их трогательной женской дружбы. Да, лучше держаться подальше. Чувствуя, как по спине ползет противный холодок, мысленно ужаснулась я. Меня толкнули, и я нечаянно перепачкала кремом его пиджак. А потом споткнулась, и он просто не дал мне упасть. Кому пришло в голову сфотографировать нас в кондитерской и придумать такую чушь? «Ничего себе приключение!» Эльза обиженно уставилась на меня. «А мне сказала, что ветер смял коробку». Меня трясло. «Зачем меня окрестили его тайной страстью? Я едва от него ноги унесла». «Ты еще и убежала!» «А что бы ты сделала на моем месте? Видела бы ты его охрану, они мне чуть руку не сломали. К тому же в него стреляли». Тяжело вздохнув, я обхватила плечи руками. Я надеялась, что все забудется. А теперь как такое забудешь, если этот пост ляпнули на первую страницу во всех новостных сообществах города? Вспомнился нагло стрелявший в голубоглазого красавца байкер в кожанке. Вспышки камеры, и я медленно отставила разбитую чашку в сторону. Макар. Его зовут Макар. Непривычно ласкало слух его имя. И от этого по коже разбегались колючие мурашки. Мама вчера хвасталась отцу, что в это воскресенье нашу семью пригласили на весенний бал в отель «Дикий берег». Вернул меня в реальность голос Эльзы. «О боже, Дикий берег?» От восторга я на мгновение замерла. «Самый роскошный отель на побережье! Нас что, правда пригласили на весенний бал?» «Еще как пригласили!» Уверенно закивала Эльза. «В этом году маме удалось вывести бизнес на новый уровень. Сама знаешь, Вишневские высылают приглашения только избранным семьям. Мы попали в список впервые!» Я хлопнула в ладоши, сердце отчаянно колотилось. «Да я с 15 лет мечтаю попасть на весенний бал в Дикий берег. Это как вытащить счастливый лотерейный билет. Приглашение на 4 персоны означает, что отныне перед нашей семьей открыты все двери этого города. Очень нехорошо, что ты попала в скандальную городскую хронику накануне бала», — озабоченно произнесла Эльза. «Макар Вишневский — единственный наследник сети этих отелей. Доход от них составляет миллиарды. Ты и он — это очень странное совпадение, Аня». Я растерянно посмотрела на сестру. «Будем надеяться, что он не читает новости в интернете и не запомнит мое лицо». «Как же не читает, ага!» Издевательски ухмыльнулась сестра, и я окончательно сникла.